на формировку. И Митсамбат не работал. Он потерял почти треть личного состава и опять был тем неукомплектованным подразделением, каким застал его Сафронов в день своего прибытия. И все же это был другой Митсамбат. «Я видел, как сгорел Колодкин», — сказал после паузы Сафронов, — «буквально как факел, вместе с шофером». «А ты не видел, как меня выворачивало?» — каким-то новым для него беспощадным тоном спросил Штукин. «Тоже видел. Очень это героично выходило. Это не от тебя зависит». Штукин не стал спорить, сделал движение головой, точно ему стал тесен ворот, и продолжал идти, чуть приотставая от Сафронова. «Что ни говори, а мы пользу принесли, желая утешить друга», — произнес Сафронов. «Сколько, ты думаешь, мы пропустили через свои руки на этом плацдарме? Ну, сколько?» «Более 300 человек». Штукин не поддержал разговора. «А ты знаешь», — старался растормошить его Сафронов, — «вот сейчас мне кажется, что мы были действительно солдатами без оружия. Помнишь любимое выражение профессора Зимина? «Все возможно», — ради приличия отозвался Штукин. «Да будет тебе. Не сгущай краски. Работаешь ты честно. Во всяком случае, ни один человек обязан тебе жизнью. Представляешь, ты, Александр Афанасьевич Штукин, спас человека от смерти, вернул в строй воина. Не нужно речей», — прервал Штукин. «Из тех, кто прошел через наши руки, мало кто вернется в строй». «Пусть не в строй», — не отступал Сафронов, — «но ты, непосредственно ты, капитан Штукин, вернул родине человека, который еще принесет пользу. А мы столько потеряли за эту войну, что каждый человек сейчас особенно дорог». «Возможно, тебе перейти на политработу?» — с насмешкой в голосе спросил Штукин. Сафронов не успел ответить, его окликнули. «Товарищ гвардии, в штаб приказано, срочно!» «Начинается!» — добродушно отозвался Сафронов. В штабной палатке сидели все командование батальона и корпусной. На лице корпусного застыла снисходительная улыбка. Эта улыбка привлекла внимание Сафронова. В глаза бросился новенький орден, и вспомнилось, как там, на плацдарме, корпусной и днем, и ночью ходил в маск-халате. И еще вспомнились его слова: «Каждый получит свое, и даже более». «Так вот, Орел», — не дав Сафронову прийти в себя, произнес корпусной, — «решили тебя продвинуть. Выбыл из строя начсанбриг 15-й. Поедешь на его место». «Когда?» — спросил Сафронов, оглушенный внезапным назначением. 10 минут на сборы». Сафронов козырнул и вышел из палатки. Неподалеку он увидел Штукина и Галину Михайловну и тотчас вернулся в палатку. «Разрешите, товарищ гвардии подполковник?» «Ну, что еще?» «А нельзя ли капитана Штукина в эту бригаду?» «Подумаем». Подчиненные были оглушены сообщением Сафронова не меньше, чем он сам. Сестры заплакали. Санитары молча стояли в стороне, наблюдая, как он собирает свои нехитрые пожитки. На душе Сафронова, несмотря на выдвижение, тоже не было радости. Он так сроднился с людьми, что расставаться было грустно. «Только не расслабляться», — приказал себе Сафронов. «Ну что ж», — сказал он, обведя глазами товарищей, — «чтобы все у вас как надо было». Он хотел обнять каждого, но только козырнул всем и вышел. Хе-хе.